Алмаз без стука вошел в комнату Гена. Тот лежал на спине, скрестив руки. «Что ты бродишь?» — спросил он, не открывая глаз. «Там все вчерашние собрались напротив дома», — ответил Алмаз. Ген сразу вскочил. Вдвоем они босиком, чтобы не создавать ни малейшего шума, прокрались к фасадной стене. Напротив, на холме под навесом кафе, сидели двое и пес-мутант величиной с огромного льва. Остальные исчезли. Из портьеры вышли Сук и Шок. «Жаль, Макс, что ты нас раньше не разбудил. А где вы были?» «Мы стояли полночи в портьере, да там и заснули. Расслабились, к сожалению. Иначе можно было бы к великолепной семерке лассо-7 применить». Шок показал дианимовую коробочку. «Отсюда вылетает на полкилометра невидимая нить, с жилкой лантанида, разумеется. Цель размером до взвода, и моргнуть не успеет, как будет скручена этой нитью да так, что ей ничего не останется, как только валится на бок. Это японцы сделали по заказу Израиля. Для газы. А на этих кинологах не можете продемонстрировать?» — поинтересовался Макс. Самураи пожали плечами. «Стоит ли тратиться на двух лохов и собачонку?» «Эта собачонка любит откусывать людям уши», — заметил Ген. «Так, во всяком случае, поведал мне наш летописец Баз Аксолотл со слов моего сына Никодимчика. Ну что ж, попробуем». Сук и Шок приоткрыли фрамугу и прицелились. Вдруг то ли снаружи, то ли внутри начал звучать страшноватый низкий голос знакомого авторитета, не исключено, что самого тайного президента Академии общего порядка. «Значит так, чепуху болтать прекратили. Оружие всех родов, включая и одурачивающего характера, оставили внутри. Сами вышли на стоянку машин с поднятыми руками. На раздумье 10 минут. Через 10 минут убиты». Шок тут же по кивку Гена выпустил нить лассо-7. Никто ничего не заметил, но зверь-мутант и два его проводника с милицейскими автоматами оказались накрепко прижаты друг к другу, как некая фацеста. Рев поднялся такой, что невозможно было разобрать, кто как ревет, где Homo sapiens и где невинная в своей жестокости тварь. Связкой покатились с холма и исчезли из виду. «Вот это да!» — воскликнул Ген. «Ну и ну!» — возопил Макс. «У нас тут есть еще несколько образцов оружия нелетального характера», — спокойно пояснил Сук. «Разработаны для остановки обезумевшей толпы. Вот эта штучка, например, выпускает липкую массу для склейки потенциальных убийц. А вот это...» Он не успел закончить своих пояснений, как дом задрожал от бешеной стрельбы со всех сторон. Пули немедленно выбили все стекла, разнесли на клочки часть мебели, однако не смогли одолеть крепкую кладку стен. Сук и Шок мгновенно оттолкнули Гена и Макса под защиту стен, а сами бросились в закрытый коридорчик, где был люк для входа в тоннель. Через минуту из коридорчика пролетела в разбитое окно дымовая граната. Сквозь дым снова прозвучал басовитый, но уже лишенный величавости, а потому не вполне разборчивый глаз. «Жайм, алп, гонь!» Сук из коридорчика вполне спокойным голосом отдал команду. «Ген, Макс, рывком и ползком марш!» Через несколько минут все четверо оказались в тоннеле. Замыкающий цепочку Шок задраил люк, закамуфлированный под стенную панель карельской березы. Идущий впереди Сук осветил фонариком подземный путь, надежностью не уступающий иным подобным устройствам, прорытым во время холодной войны под Берлинской стеной. Через несколько минут идущий третий Макс Алмазов со стоном упал на колени. Во всей вероятности, одна из бесчисленных пуль попала ему в шею или в горло. Во всяком случае, именно горло он зажимал обеими руками, пытаясь остановить кровотечение. Кровь сочилась профузно меж пальцев. Потом он бухнулся головой вперед и потерял сознание. У Сука и Шока, как оказалось, под рукой было все, что необходимо для подобных ситуаций. Замыкающий перебинтовал раненому горло и укрепил повязку клейкой лентой. Ген взвалил тяжелое тело друга себе на спину, а Шок облегчил ношу, взяв атлетические ноги себе под мышки. Быстро, то есть не более чем за четверть часа, прошли горизонтальный штрек. Потом начался вертикальный с железной лестницей. И вот тут-то пришлось попотеть, поднимая бесчувственного Алмазова, пришельца, которому никто в переулке Печатников не относился равнодушно. Наконец выбрались из обычного водопроводного люка на обочине крутой серпантинной дороги. Над ними под ветром шумели и трещали шишками ливанские кедры. Парила, то опускаясь, то взмывая, большая личная чайка Макса, Алмаза, которого все в тунгусской зоне то ли боялись, то ли любили. «В темпе, ребята!» — командовал Сук. «Нам нужно уйти как можно дальше от этого места». Он подменил Гена и взвалил тело себе на спину. Ген настоял на том, что потащит под мышками ноги десятиборца. Шок заткнул за пояс под куртку пару пистолетов и перешел на другую сторону узкой дороги. Быстро зашагали, временами переходя на трусцу, но не вниз, а вверх по серпантину. Бессильными рыбинами болтались некогда мощные руки дискобола и копии метателя. Смотрящее в небо полумертвое лицо Макса, казалось, постоянно следит за парением чаек. Их обгоняли на более-менее прямых участках дороги туристические автобусы. Они торопились на Эпетре к открытию автогонок «Атлантика-ралли» из острова Крыма. На виражах с подъемами автобусы еле ползли, но все-таки обгоняли группу парней, несущих большое красивое тело. Иной раз кто-нибудь, чаще всего водитель, высовывался из окна и интересовался, что случилось, мужики. Мастер Шок махал ему обеими руками. «Проезжай, проезжай». Вид у всей группы, включая Несомова, был достаточно авторитетный, чтобы сойти за товарищей из органов. Вдруг из медленно ползущего вверх на крутом вираже автобуса закричал какой-то пассажир, читатель газеты «Твердый знак». «Братцы, смотрите, да ведь это же Ген Стратов!» Клянусь, не обознался. «Вон он, настоящий Ген Стратов, тащит павшего товарища. Видите, Ген Стратов волочит Жмурика». Не останавливаясь, автобус завершил поворот и прибавил скорости. «Сворачиваем на тропинку», — скомандовал мастер Сук. По еле заметной каменистой тропинке они свернули под своды кедров и начали подъем бегом. Через полчаса, выбившись из сил, опустили Макса в тень и сами грохнулись рядом. Они оказались в каком-то поистине райском уголке Мисхорского приморья. Мягкий бриз веял сквозь рощу, блики солнца и тень, некая блаженная киароскура играли по мягкой траве. Вокруг не было ни души, кроме по-прежнему парящей чайки. Мастер Шок тем временем связывался по мобильнику с разными подструктурами главной структуры в Москве, Габоне и Биарице. «Привет, Андрей, это Шок. Наш сотрудник подвергся бандитскому нападению. Он без сознания. Мы на одном из склонов Ай-Петри в Крыму. Сообщи, что можешь предпринять для оказания срочной и безопасной помощи». Все люди, с которыми он говорил в такой манере, немедленно понимали ситуацию.